Действие четвертое. Сверхзвуковая. Первые дни по возвращении из трудового скита в Петербург прошли словно в тумане, точнее не сказать. Попытки выразить это состояние иначе — пустая гонка за оригинальностью. Густой туман заволок и обложил ватой все чувства, направленные вовне, вплоть до ощущения от рукопожатий и прикосновений. Я погрузился в кокон внутренних переживаний. Все, что способно было тронуть и ранить, сосредоточилось под телесной оболочкой. Внешний мир оставался размытым, глухим и плавным, точно кисель. Точно вязкая хмарь, глотающая звуки, краски и перемещения предметов. Вероятно, так чувствует себя живое, преобразующееся вещество куколки, укрытая под плотной кожурой, чуткая лишь к самому себе, к движениям внутри своего студня и снаружи воспринимаемая, как мертвый лист, кора, сучок. Или в лучшем случае, как нечто вычеркнутое до поры из повседневной круговерти. Определенно, из круговерти я был вычеркнут. Но там, под кожурой, Голгофа. Там хруст суставов души и боль необратимой перемены. Такой была встреча с великой разлукой. Да, мы давно отдалились, я мотался по съемным квартирам и виделся с отцом и матерью от случая к случаю, но они были живы, а значит, рядом. Ведь в сущности наш мир так мал, и я любил их. Пусть иначе, чем в детстве, когда они были молоды и красивы, я возле них чувствовал полноту и совершенную достаточность, какие чувствовал потом возле женщин, в которых был влюблен. Пусть они стали просто дорогими, родными, привычными людьми, пусть распалось уже неразрывное единство, какое было когда-то в мальстве. Ничего не попишешь. Взрослея, мы неизменно теряем это единство. И, теряя его, теряем детство. С ним вместе теряем родителей, обрывая пуповину сердца. Такова первая утрата самых дорогих и близких. Мы еще живем вместе и любим друг друга, но великая разлука уже дышит нам в затылок, и изменить это никак нельзя. Великая разлука явилась в своем холодном величии и открыла ужасную тайну. Оставайся мы рядом в любви и согласии, до смертного часа не сводя друг с друга глаз, это все равно ничтожная мелочь в сравнении с ней, великой разлукой, с веками, с тысячелетиями, с ослепляющей тьмой бездны, где уже не будет нас и не будет никакой памяти о нас. Так говорил я Клавдии, сестре, единственной, кого в те дни впускал под оболочку кокона. Но ведь тепло живого участия, любовь, внимание и родственная близость ценны именно потому, что впереди великая разлука. Как можно обижать, браниться, воевать и убивать? Как можно порождать неправду, делать зло, если за шкафом, за углом, за горизонтом она, великая разлука? Как можно этого не понимать? Ведь оно, это чувство великой разлуки, так мучительно, так огромно, что для того, чтобы его избыть, мы сочиняем сказки, пишем маслом, возводим храмы и верим в Бога, который обещает, что будет, еще будет впереди у нас встреча с теми, кто нам дорог, кто любим. Не на земле, а в другом месте. Будет встреча и с подругами, пути с которыми давно уже разошлись, и с Витей Цоем, постер которого был зацелован в прах, и с умершей от мочекаменной болезни кошкой Кляксой, и с мальчиками, в которых была так смешно и глупо в школе влюблена, и с мертвыми, но там, в другом месте, всегда живыми родителями. Так говорила Клавдия, и по лицу ее катились слезы. Мы сидели с ней за кухонным столом в пустой родительской квартире, и между нами тоже была великая разлука. В те дни я почти не спал. Вместо сна Лихорадочное забытье, пестрящее чередой бессвязных кадров, быстро сменяющихся, ярких. Будто кто-то настойчиво стучался в мое сознание и даже заходил и оставлял послание вспышку, которая озаряла черный экран и поражала масштабом, красками, резкостью деталей. Но тут же ее перекрывала следующая вспышка кадр, как будто вырванная из другого фильма. Они, эти репортажные вспышки, показывали что-то, что прежде я нигде не видел. Картины грядущего или миры иные? Я не мог понять. Вернее, там, в изнуряющем сне, понимал. Но вынести этот альбом внезапных озарений из хрупкого беспамятства, увы, не мог. В итоге усталость и опустошение без награды. Прошедшие годы многое спутали и изменили в наших отношениях с сестрой. Простота родственного соперничества ушла, гуттаперчевый серенький волчок с обкусанным мухом, символ нашего раздора, остался в минувшем, беспечно качаясь в светлых волнах памяти детства. Каждый погрузился в собственное долгоденствие. Теперь Клавдия благополучно жила во втором браке с деловым Василием, сумевшим не только замутить в прошлом какие-то коммерческие штуки, кто их только не мутил, но довести дело до ума, развить и, что достойно удивления, сохранить за собой впору отжима и захвата. Василий обеспечивал семье достаток, так что Клавдия имела все необходимое и даже сверх того. Благодаря чему не работала, дни напролет боролась с вселенской скукой и растила дочь, нормальную 15-летнюю девчонку, в голове которой, сообразно возрасту, главное место занимали отношения. Ведь это важно. Это чертовски важно. Какое впечатление я произвожу? «Так, — говорила Клавдия, девчонка этим озабочена, — что дымится сердце. В остальном учится в школе, тройка по информатике, все как у людей. Между тем я вроде бы оставался прежним, великовозрастный балбес без постоянного дела, несколько пар белья, два свитера, штаны, три пары, кроссовки, четыре футболки, синтезатор, зимние ботинки и куртка. Вот весь мой скарб. Заработки случайны, неприкаян, как пушинка одуванчика. Тем не менее, с тех пор, как я впервые услышал ее мелодию, и Клавдия это поняла, она заметно переменилась в своих чувствах ко мне. Появились внимание, участие, расположение. Я стал для нее родным и близким, на что прежде, несмотря на узы крови, рассчитывать никак не мог. Впрочем, возможно, именно потому, что она не видела во мне развития. Об успехе в привычном смысле и речи нет. Ее не изводил изуд соперничества. Напротив, к месту было сочувствие. Не путевый, но свой и понимающий. Нет, Клавдия не докучала мне ни навязчивой заботой, ни стремлением во что бы то ни стало обустроить мой хромающий быт. В ней всего лишь проснулось то мягкое тепло, которое питает внутреннюю готовность прийти на помощь, искренне, самозабвенно, без любования и задней мысли. Славная, славная Клавдия. Спустя пару дней после похорон настало время решать формальности, от которых, какова бы ни была печаль, не отвертеться. Мы с сестрой сделались наследниками квартиры на Большой Конюшенной, где выросли и где с переменным успехом трепали друг другу нервы, и дачи в Зеленогорске, которую родители, в свою очередь, в середине 80-х унаследовали от какой-то дальней отцовской родни. Дом был летний, неказистый, но 18 соток земли, кажется, теперь имели цену. Еще у отца была машина, 5-летний «Фокус». Бывалый, но ухоженный. Остались и кое-какие трудовые сбережения. Разговор завела Клавдия. Деловитость — вещь заразная. Речь шла о квартире. Потолки с лепниной, старый фонд, металлические балки перекрытий плюс положение. На языке агентов-маклеров золотой треугольник. Клавдия размена не хотела, мечтала оставить родовое гнездо, набитое воспоминаниями детства, за собой. Мне было все равно. Великая разлука еще не отпустила меня из объятий. То есть я за эти стены не держался, как и задачный домик, к которому не питал теплых чувств, поскольку он появился в пору, когда детство уже кончилось. За отказ от прав на родные хоромы и загородную землю деловой Василий организовал мне чечевичную похлебку, небольшую квартиру-студию на Малом проспекте Петроградской и отступные. Таких деньжищ я сроду не держал в руках. Возможно, мне причиталось больше, но это была не та гармония чисел, о которой я готов был думать. И прежде, и тогда числа слагались, умножались и дробились где-то в стороне, все время в стороне. Такой аттракцион, наподобие жизни под окуляром микроскопа, забавная, но посторонняя, несмотря на очевидное соседство, возня. Из вещей взял кое-какие книги и домру матери, четырехструнный альт, подаривший первые покорные моей воле звуки, и серого волчка, который нежданно, облепленный мягкими хлопьями пыли, отыскался под шкафом в родительской спальной. На машину сестра не претендовала, была при своей, так что и фокус достался мне. С тех пор, как я получил права, нахлынул некогда такой порыв, отец неизменно вписывал меня в страховку. Так через великую разлуку я обрел логово, колеса, спустя год почувствовав интерес к разнообразию земли, сменил фокус на трехдверного Поджарова. И нежданный капитал, который Василий рекомендовал вложить в его дело и приумножить. Я не вложил, поскольку капитал не цель, а средство. Я не хотел приумножать, хотел не торопясь и вдумчиво пустить на ветер. Помнится, однажды очередной работодатель, задолжавший мне зарплату за 4 месяца, в сердцах посетовал, когда я выразил настойчивое недовольство. «Август, скажи на милость, зачем тебе деньги? Ты же все равно их все потратишь». Смешно, но верно. Именно так я всегда и поступал. Так же намеревался поступить теперь. Поскольку что деньги? Говорю же, инструмент. Да, но музыка ушла, тогда не знал, что лишь на время. Показалось, будто навеки залило звучащий мир чем-то черным, густым и маслянистым, как тяжелая нефть. Показалось, тяжелая нефть навсегда. Что ж, с великой разлукой как будто понятно. Кто не испытывал, тот так или иначе предощущал, и чувства холодели. А вот проблема денег, кажется, раскрыта недостаточно. Переключу регистр. Интермеццо. Фрагмент интервью журналу «Аритмия». Середина нулевых. Корреспондент. В нашем разговоре вы уже касались особенностей локального менталитета, петербургского самоощущения. Вы действительно чувствуете его отличие от прочих? Август. Да, я слышу его звучание довольно внятно, и оно особое, не равно другим. Хотя в своей полноте эта тема неоднородна, и некоторые ее вариации подчас напоминают что-то, что можно услышать где-либо на стороне. Корреспондент. Но мы ведь сейчас говорим не о музыке, верно? Август. Джон Кейдж, простите за общее место, утверждает... Все, что мы делаем — музыка. Другое дело — музыка, как вода, бывает мертвая или живая. Корреспондент. Ну хорошо. Вот скажем, вы в качестве координатора сверхзвуковой поддержки участвовали в арт-проекте Котлярова-Толстого «Деньги. Третье тысячелетие». Но это же, пардон, московская тематика. Здесь, на Невских берегах, говорить о деньгах, пусть это всего лишь художественное высказывание, так же нелепо, как рассуждать об американском футболе. и то, и другое во всей, так сказать, полноте свершается где-то в другом месте. Вы так не думаете? Август. Нет, не думаю. В античности, помнится, была хорошая традиция. Корреспондент. У вас хорошая память. Август. Не жалуюсь. Так вот, в античности была хорошая традиция помышлять о природе вещей. Полезное, хотя бы в плане умственной гимнастики, занятие. Вещи уже носили данные им Адамом имена, но само их существо, их идея для пытливых эллинов и строгих римлян требовали осмысления. Вернее, требовало выхода клокотавшее в них любопытство, поскольку в человеческой голове, особенно античного склада, всегда находилось место, если не помыслу, то впечатлению. Корреспондент. Но как же Тит Лукреций Кар о природе вещей? Пересказал на латинском взгляды Эпикура. Август. Анаксимандр, Эмпедокл, Парменид, Гераклит. Да взять одного Демокрита. О ритмах и гармонии, о пении, о вкусах, о чувствах, о планетах, о цветах, о военном строе. Так вот, склад головы сдержанного петербуржца в силу ряда особенностей примерно тот же. Корреспондент. То есть причина в организации ума. Август. Можно возложить ответственность на кишечник, привычный к корюшке. Это несущественно. Корреспондент. Понятно. Август. Известно. Память о первоначалах была частью повседневного опыта греков. Что же касается народов, пришедших им на смену, то история для них растворяется во мраке лет. Чем дальше в лес, тем меньше мы о ней знаем. У греков наоборот, самой яркой страницей была первая. Они, как Лев Толстой, помнили себя с порога материнской утробы. Каждый город чтил своего основателя, у каждого закона был свой творец, у каждого обычая своя причина. С этой точки зрения мы здесь, в Петербурге, сущие эллины. Город встал едва не в одночасье, и мы знаем, или думаем, что знаем, по чьей воле. Все местные призраки откликаются на имена, которые живым известны, все здешние традиции имеют родословную. Корреспондент. Да, верно. Другого города, столь густо населенного литературными персонажами, в России нет, а жизнь литературных персонажей, как мы понимаем, строго задокументирована. Август. Тут вообще как-то лучше с памятью. И время новые эллины понимают не как заведенный хронометр или бездушную дробильню, а как помощника, как струящуюся через них текучую энергию. Так что если кому-то где-то и пристало сегодня помышлять о природе разных штук, то нам и здесь. А если говорить о деньгах, стяжании и умеренности, тем более, поскольку Петербург умеет быть не только богатым, но и сдержанным, и даже аскетичным. Корреспондент. Однако Москва в этом смысле показательнее, не находите? Август. В смысле сдержанности и аскетичности? Корреспондент. Нет, в смысле, наоборот, умение быть богатой. Август. Но для раскрытия природы этих вещей, денег, стяжания и умеренности, а именно о них шла речь в проекте «Деньги», сдержанность как раз важнее, потому что деньги, вопреки расхожему предрассудку, не делают нас свободными. Напротив, украл, нажульничал, скопил, карауль, дрожи и чахни. И вопрос, кто свободнее, Крёз или Диоген Синопский, не вызывает у нас сомнения, хотя Диоген и познал рабство. Корреспондент. Оригинальный метод. Исследование природы денег через аскетизм. Август. Разговор пока о сдержанности, а не об аскезе. Итак, деньги. Что мы о них знаем? Корреспондент. Их вечно не хватает. Лично мне. Август. Есть кое-что еще. Они звенят в горсти, жгут ляжку и лишают сна. Они умеют таять, обращаться в дым, пускаться в оборот, лежать в чулке, улетать в трубу и возвращаться старицей, как подружейная собака с уткой. Они ходят по свету, но их тянет друг к другу. От них дают прикурить. На них можно купить удовольствие, но нельзя построить счастье. Они дешевле уговора, но любят счет и тишину. Они бывают лишними и бешеными. Играют в прятки, вводят в грех, идут мерцающим курсом. Их суживают под процент, нехорошие люди, и кладут на язык в уплату хорону. Корреспондент. Разве их кладут не навеки? Август. Еще один расхожий предрассудок. Ко всему, если приглядеться, деньги подражают людям. Они бывают цветными, носят на себе лица, забавны на просвет и хрустят на изломе. Шутка Веспасиана, будто им не присущ запах, сомнительно. Иначе с чего бы им отмываться? Корреспондент. А как быть с фальшивомонетчиками? Что деньги думают о них? Август. В истоке природы денег – фальшь. Но при этом деньги не любят подделки, потому что чистолюбивы тем порочным честолюбием, которое превышает дарование. Корреспондент. Мрачная картина. Но разве есть деньгам противовес? Август. Не только деньги объявляют войны. Порой и им бросают вызов. Нам известны подвиги бескорыстия, сбивавшие программу построенного на стяжании земных благ мира. Чего стоит пример Гаутамы, образец кинической школы, опыт первохристианских общин, жест, пусть и половинчатый, не доведенный до предела, битников и хиппи. Деньги несут потери, но не сдаются, отбивают сданные рубежи. Благодаря короткой памяти они считают, что не знают поражения. Корреспондент. Мне от чего-то думается, плохи не деньги сами по себе, а люди, ослепленные деньгами и не знающие удержу. Август. Но точно так же можно заявить, что плохи не люди, а их дурные помыслы. Я говорил уже, в самой идее денег, как универсального эквивалента, сокрыты соблазн и фальшь. В действительности они не универсальны, однако таковыми быть хотят. Причем во что бы то ни стало. Поэтому деньги сделали посмешищем достоинство и добродетель. Чувствуя призрачность своей цены, они обесценивают все, что цены не имеет. При этом мудростью сердца мы все же понимаем. А если не понимаем, то ощущаем и порой довольно болезненно, что путь Башлачева вернее пути Вексельберга. И все разговоры о том, что выбирая дорожку, мы не знаем, куда она приведет, лукавство и обман. Знаем. Отлично знаем. Будет смерть и будет суд. В этом смысле с будущим все просто. А то, что мы здесь, в Петербурге, сами зачастую не имеем сил быть безупречными, так это ничего. Бывает. Корреспондент. То есть вы готовы отчасти тельца принять и поклонение ему простить? Август. Готов понять. Не более того, новому эллину противен вид соотечественника, давящегося за копейку, как противен вид художника, сбежавшего от муторной реальности в искусство и обретшего там то, от чего бежал. Отвратительные сцены тщеславия и дикой погони за прибылью. Уже не говорю, насколько скверно все это, если проецировать на музыку. Звучит, особенно если это сверхзвуковая музыка, которой я отдаю предпочтение. Корреспондент. Вернемся все-таки к деньгам. Август. Деньги новому эллину нужны лишь для того, чтобы держать дух в бодрости и иметь возможность жить внутри культуры, поскольку культура — это то, что придает короткой жизни длинный смысл. Речь о культуре как о внутреннем порыве, когда человек добровольно делает что-то за даром ради того, что не совсем осознает, и что, как это ни странно возможно, совершенно смысла лишено. Корреспондент. Значит, деньги все-таки нужны. Август. Как функция. Как агент по доставке насущного. Только и всего. Но нельзя забывать, что деньги лукавы. Они обводят человека вокруг пальца, и точно базарный плут совершают подмену желаемого. В мире стяжания, где единственным мерилом успеха становится банковский счет, и все имеет свою цену, человек, стремящийся к радостной сосредоточенности на любимом деле, сначала должен раздобыть к этому средства. Иначе говоря, вынужденно и суетно побеспокоиться. Но тут ловушка, поскольку деньги от начала времен несут в себе порчу. Постепенно они, эти молчаливые лакеи, служащие поставщиками необходимого и желанного, прибирают вожжи и сами становятся объектом вожделения. Утоление страсти, обладание деньгами теперь – такая же потребность, как утоление страсти физического обладания. Деньги превращаются в источник чистого наслаждения. Корреспондент. Понятно. Стало быть, единственный противовес – культура. Август. Не столько культура сама по себе, сколько творящий ее бескорыстный порыв. Ведь и в культуре заводятся черви. Вырождаясь, люди и культуры теряют способность к благородному устремлению и становятся меркантильными. При этом они непременно подчеркивают свое внешнее изобилие и тучность, как бы говоря, что если бы дела их шли из рук вон плохо, разве им было бы настолько хорошо? Им, с их надутыми щеками, таким роскошным и богатым. Но внутри это наливное яблочко давно уже источил червяк. Деньги. Они тот паразит, который управляет обреченной жизнью лишенного собственной воли хозяина. Корреспондент. Знаете рецепт исцеления? Что предлагаете? Август. Намордник на алчность. Есть хорошее русское слово «достаток», спокойное и твердое. В нем чувствуется осмысленность стремления и равнодушие к излишеству. В этом слове деньгам определен предел, ведь богатство, не обремененное границей разума, равно как и само стремление к нему, уродство, горб, жутчайший флюс. Другое дело, что по сию пору все попытки построить мир, в котором денег будет ровно столько, чтобы постоянно о них не думать, потерпели крах. Потому что деньги соблазняют, а человек слаб и непременно начинает откладывать в сундук по дукату или воровать, кто медный грош, кто миллиард. И ведь ворует и копит, и страсть эту не объяснить ни дурным воспитанием, ни скудостью детства. Корреспондент. Помнится, пробовали строить мир вообще без денег. Август. Попытка построить такой мир, несмотря на солидное теоретическое обоснование, провалилась потому, что мир хочет оставаться продажным, а деньги им править. И раз уж мир таков, то в итоге предпоследний человек купит все, из чего этот мир составлен. Его воды, леса, горы, степи, газы, недра, воспоминания и даже его бога. А последние люди... Дети предпоследнего человека спустят имение отца в выгребную яму вселенной, в ее клоаку, где смрад и разложение. Так умрут деньги и купленный ими мир. Корреспондент. То есть никакой обнадеживающей перспективы? Неизбежный конец света и вечный мрак? Август. Пройдет время, и в этой выгребной яме заведутся блохи, которые через эпоху разовьются в других людей, вездесущих и шестиногих. Те придумают новые деньги, и все начнется сначала. Будет новый свет, новый газ для дыхания и новые предложения для нового спроса. Только не будет нас, нашего смеха и нашего волшебного города. Так что сказать, будто мир лишен перспективы, может лишь дикарь, веселый киник, называющий вещи своими именами, тот, кто желает невозможного. Отменить дьявольский сценарий или насколько удастся оттянуть его окончательное воплощение. То есть сказать это может он, сдержанный петербуржец, новый Эллин с незарастающей дырой в кармане. Корреспондент. Хочется верить, что небеса будут к человеку более милостивы. Август. Если вообразить, будто Господь по милости своей исполнил хотя бы треть обращенных к нему просьб и хоть отчасти внял мольбам, то в Тихом океане будет не протолкнуться от белоснежных яхт с вечно юными парами, лакающими шампанское. Апофеоз пошлости. Чтобы заслужить милость, надо научиться желать. Корреспондент. А возможно ли в принципе в одном человеке такое сочетание — мудрость и богатство? Август. Редчайший случай. Из области чуда. Но один, по крайней мере, общеизвестен. В Гаваоне Соломону во сне явился Господь и сказал: «Проси, что хочешь, и дам тебе». Соломон сказал: «Даруй рабу твоему сердце разумное, чтобы судить и различать, что добро и что зло». Господь немало подивился и решил: «За то, что ты не просил себе долгой жизни, не просил богатства, не просил душ врагов твоих, а просил разума, чтобы уметь судить, я даю тебе сердце мудрое, какого ни у кого не было прежде, и вдобавок то, чего ты не просил — богатство и славу земную». Корреспондент. Ну, хоть кому-то пофартило. Август. Важно не это. Важно то, что ни у кого не возникает сомнений в справедливости подобного решения. Корреспондент. И последний вопрос. Говоря о новых эллинах, кого вы имеете в виду? Август. Засранцев того склада, что подарили миру ассокультуру, веселых раздолбаев, желающих невозможного. Поскольку именно желание невозможного — черта, отличающая человека высшей пробы от его меньших братьев по разуму. Ты ощущаешь предел, но отказываешь ему, пределу, в праве быть. Это позиция, не признающая поражения. Позиция непобедимого засранца, понявшего, что бессилие придает жизни вкус. Ведь воплощенное желание, в конце концов, неизменно скука, пошлость и разочарование. Куда величественнее другая установка. Пусть мир вокруг продает и покупает, скругляет острые углы, чистит перышки и следит за кожей подмышек. Я буду стоять посреди все тот же, гордый и непреклонный в своем чудесном бессилии. Именно так новые эллины и стоят посреди. И если нам хватит жизни, мы увидим, как материя подчинится их воле, реальность дрогнет и осыплется, точно старая штукатурка. Бессилие станет силой, деньги потеряют власть, и лакеи кувырком полетят с незаконно занятых мест, потому что господа вернулись, и воссияют достоинство и добродетель, и наступит сказка. Весну, лето и начало осени провел в перелетах и разъездах. Барбос, сорвавшийся с цепи. В памяти остались вспышки, не те, что иной раз озаряли сон, другие. Прогулка с Ильей, басистом улицы Зверинской, по тенистому кварталу Ямин-Моше, где дома крыты красными черепичными крышами. Не виделись столько лет, а будто бы вчера расстались. Пишет в столбик слова, переплетает книги. Живет на оккупированных территориях за колючей проволокой. В бардачке машины возит беретту. Мохнатые пальмы, зеленая копна на вершине и серая шуба из отсохшей ботвы до земли. Торжище Виа-Долороса, на вытертых камнях которой сердце бьется с болезненной задержкой. Первый дон-дон вечернего трамвая, возвещающий о конце шаббата. Русская духовная миссия, что против новых ворот старого города, потешная чехарда качественных прилагательных. И все здесь, в этом городе, к какое-то скачущее. Апрель. Пасха. Завтрак в мурманской гостинице. Среди омлета, ветчины, сыров и семги яйца крашенки и маленькие порционные куличи. За окнами голые деревья, голые кусты, скелет природы и синее небо, белые снега, заполярье. На рыбном рынке треска, палтус, клыкач и хитиновые ноги трости обжившегося здесь камчатского краба. На рейде красные рубки ледоколов. Набережной нет. Залив отрезан железнодорожными путями. Город не для жизни, для безостановочной работы. Пятница. Вечер. Нижний Новгород гуляет. Яркий свет вывесок и витрин заведений. Брызги музыки из открытых дверей. С пешеходного моста, переброшенного через почтовый съезд, уходящий под рискованным уклоном вниз к оке, видно, как два парня пытаются помочь подняться с земли завалившемуся гуляке. Потом просто вытаскивают у него из кармана смартфон и уходят. Над окой висит рыжее закатное солнце. Аэропорт Ниццы, припаянное к берегу насыпное поле. Самолеты садятся, заходя с моря, и взлетают в море. В старом итальянском квартале наискосок от оперы цветут две огромные липы. Запах такой, что чувствуешь себя пчелой, и крылья твои трепещут. Зеленая замковая гора, руины римских терм, кладбище, разбитое на сектора, католический, протестантский, иудейский. Над могилой разбуженного декабристами Герцена бронзовая фигура в полный рост. Английская набережная, вытянувшаяся роковым шарфом, Айсидор и Дункан. Несуразная архитектура выставленного в ряд разностилья. Галечный городской пляж, где ночуют кочевые жетаны, оставляя утром французам битое стекло и мятые жестянки банок. Казань брал, Ревель брал, Шпака не брал. В туалете кафе на Профсоюзной крепкий запах нафталина. Почему нафталин? Зачем нафталин? В городе много пешеходных переходов без светофоров, и люди идут, а машины стоят. Казанский Кремль надраен. Спасо-Преображенский монастырь рукотворный, приземистый, толстостенный. Кул-Шариф, белое с голубым, рвется вверх минаретами. Весь мировой новодел исполнен какой-то технологической нерукотворности, будто сделан машиной из синтетика, который сделала машина. Природная нерукотворность поражает, как любое чудо. Технологическое, холодное бесчувствие. Не надышал ни бог, ни человек. Поросшие лиственничником и кедрачом склоны с оградами моральников. Не уступающие дороги машинам низкорослые лохматые буренки под опекой хмельного раскосого пастыря, едва державшегося в седле. Шестигранные бревенчатые аилы. Бирюзовое небо, под слепящим хрусталем которого пепельная чуя, размазанная вдоль берега струей, вливается в излучину зеленовато-опаловой Катуни. Ветвящиеся снежинки на гребне горного хребта, розовеющего в лучах закатного солнца. Прозрачный нефрит поющих перекатов девичьих плесов. Перламутровый мед горной пасеки, снятый пчелами с цветущей акации. Отвесные стены Чулышманского ущелья и серпантин перевала Катуйрык, по которому легковушки, скребущие брюхом грунтовку, тросом вытягивает наверх трактор. Стальная гладь, дымка горизонта, теплоходик Василий Косяков маршрутом Кемь-Соловки. Люди на верхней палубе с рук кормят булкой чаек. Желтоклювые чайки зависают над леером, вытянутые лапы поджаты к животу, как шасси самолета. Многотонные валуны монастырских стен, запах водорослей, седые доски старого сарая. Веками здесь настраивали жизнь по высочайшей ноте духа и землю обихаживали с любовью, молитвой и строгостью. Бесу такие кружева поперек глотки. Он соблазнил скверных, и те впустили сюда ад на 20 лет. И ад поглотил вековые труды праведников. Оскверненную святыню трудно возродить. Преисподняя прилипчива, льнет намертво. Горный перевал. Туман, как молоко, льется по зеленому ущелью к Танкинскому заливу. Огромный белый Будда в Дананге. Запрокидывая голову, приходится придерживать Панаму. Тьма бывает различного свойства. В одной из дальних пещер мраморных гор, до которой, утомленный бесконечной торговой аллеей, с каменными изваяниями всякой всячины дотопает редкий турист, она была такая, что фонарь оказался бессилен. Луч не пронзал здешнюю тьму, рассеивался, утопал в чернильном мраке. Набив на лбу шишку, пришлось ретироваться. Если спуститься по побережью к югу, там в 70-е на своей морской базе в Камране янки учили дельфинов убивать людей. Такого рода узоры складывались в калейдоскопе памяти после первых странствий. Необязательных, случайных. Просто подспудно хотелось сбежать от тоски. Вот и бежал, как от слепней, жеребчик. Кажется, музыка стала возвращаться после Соловков, уже порядком отмоленных у скверны, отскобленных трудниками со всех православных краев. Сначала запели люди, мелодии их душ. Потом понемногу стряхнуло цепенение и немоту весь остальной мир. Нет, даже прежде Соловков. Помнится, посмотрев на чаек, вернулся на нижнюю палубу, расчерченную рядами пассажирских сидений. Из камбуза тянулся запах сладкой сдобы. «Пышками пахнет», — заметил вслух. Сидевшая рядом женщина в повязанном на голове платке повернула ко мне обветренное лицо и сказала: «Должно быть, вы голодные, поэтому и чуете. Возьмите бутерброд». И достала из сумки завернутый в салфетку бутерброд с ломтем любительской. От неожиданности взял. И что с ним делать? Съел. Пышками пахло по-прежнему, но теперь я слышал мелодию. Она исходила от женщины и была печальной, смиренной и чистой. Потом уже на берегу услышал рыбака, коптившего мелкую беломорскую треску возле сарая, доски которого и впрямь казались пепельно-седыми. Потом кровельщика-серба, приехавшего латать монастырские крыши. Потом, да, чуть не забыл, в лесу у Макарьевской пустыни по-комариному и вместе с тем басовито-густо звучала желтая морошка. Только увидел пару ягод, как тут же и услышал. Так Моцарты, должно быть, и Прокофьевы слышат внутри себя никем еще не сыгранную музыку. Ее пока как будто нет, но... Кто-то же, черт подери, эти созвучия им в душеньку напел. В общем, в середине сентября снова сел за синтезатор. Крепко сел. Если у вещей есть внутренний огонь, который... песня, то можно ли воочию увидеть то, что слышишь? 4 месяца не прошло, и вот что получилось. Небольшой зал со сценой в библиотечно-информационном центре на Невском 20. Известный дом. Прежде здание голландской церкви. Собственно, помимо церкви, здесь были магазины, училища, голландский клуб, первая в России художественная галерея Андрея Прево, правление Нидерландского банка. Здесь жил голландский посол барон Геккерн со своим приемным сыном Жоржем Дантесом. Здесь, в редакции «Отечественных записок», Белинский познакомился с Некрасовым. Здесь, в круглом зале, стоял орган. Теперь его трубы гудят в академической капелле. Окна занавешены. Не столько от дневного света, сколько от долетающих сюда, окна выходят во дворы, отблесков уличного электричества. Вечер не поздний, но небо уже черно. Декабрь. На высоких белых дверях зала афиша. Август Сухобратов. сверхзвуковая музыка, картинки с выставки, неслышимые колебания и зримые образы. Перекличка с Мусоргским, конечно, не случайна. Это не жалкая попытка острословия. Тот впечатление от выставки покойного товарища, художника и зодчего Виктора Гартмана, хотел сыграть при помощи хитро отлитых звуков. Я же, напротив, был намерен музыкой живописать. На сцене синтезатор, колонки с мощными низкочастотными титаниумами. Законная гордость, пожалуй, лучшие в стране низы, стоившие мне немалых денег. Само собой, задействованы и СЧ-динамики, и ВЧ-пищалки. В зале ряды стульев. Публика, сдав куртки и шубы в гардероб, рассаживается по местам. Лица румяные, на улице легкий мороз, приветливые, беззаботные. Через неделю Новый год, а там и рождественские чудеса. Все предвкушают праздник. Я поднимаюсь на сцену, рассыпаю пригоршню шутливых слов. Встаю за синтезатор. Свет гаснет, зал погружается во мрак. Встроенная лампа, прикрытая козырьком, позволяет видеть клавиатуру и панель управления, не засвечивая музыканта. Щели оконных занавесей отчасти пропускают блики праздничной иллюминации, поэтому темнота зала едва заметно искрит и мерцает. Мерцает и искрит. Запускаю первую сверхзвуковую фонограмму, которая не слышна, уловленная лишь чуткой диафрагмой, расправляется, как черный бархат в непроглядной тьме, колеблется и понемногу в тишине густеет. Давление низкочастотных волн накатывает и спадает, накатывает вновь. Поверх практически беззвучно звучащей минусовки перебором клавиш вживую добавляю свою лепту, слышимые звуки. Это пикколо и валторны. Помнится, Глинка писал в записках, что в детстве с трудом переносил эти звуки, валторны на низких тонах, когда они звучали сильно. Видно, подсказывал самородный слух, что валторны могут быть в ответе за что-то большее, чем сигнал охотничьего рога. «Моя партия, всего лишь шляпка на тонкой ножке, единственное, что доступно непосредственному восприятию из всей гигантской, опутывающей вселенную грибницы, остальная музыка слухом практически неуловима». Но внутренний резонатор тему все-таки распознает, и существо слушателя уже в процессе. Какое-то время зал аккумулирует в себе трепет потревоженного прибоем низких частот пространства, как бы беременнее, тяжелее, созревая. И вдруг под потолком, в сумрачной пустоте, вспыхивает большая, пузырчатая, желтая, будто подсвеченная изнутри лимонным, неоновым сиянием ягода морожки. Идеальная ягода. Внутренний огонь земной морожки. Чистый восторг вышнего замысла о ней. Совершенство видения завораживает. Зал нем. Зрители не в силах оторвать взгляд от хорошей формы, явленный вдруг во всей полноте достоинства, как чудо. Изображение гаснет. Перед запуском следующей фонограммы легкий пробег по клавишам, словно изящный конферанс. Зал очнулся, перевел дыхание. Но уже звучит новая партия слышимой музыки. Скромный, однако обязательный, как все в нотной записи творения, довесок к первозданным вещим звукам, недоступным уху. Колеблемое пространство вновь наполняется вызревающим предчувствием, трепетом радостного предвкушения, натягивается, как пучок эластичных струн, и коллективный выдох. Новое рождение. Пустоту над головами зрителей озаряет огромная белоснежно-яичная ромашка. Совершенный, неописуемый цветок. Сила восторга такова, что никому не приходит в голову вскочить на стул, дотронуться, пощупать невещественное диво. Только зачарованное любование, гипнотический транс, ликующее зависание. Воочию в чистейшем виде явилась красота. Не просто красота, абсолютная, безукоризненная, лютая непогрешимость. Хотя сам я, конечно, видел, а точнее слышал, не мог не видеть. Это все же слепок красоты, иллюстрация в атласе земных чудес. Изображение прекрасно, но мертво, как принцесса в хрустальном гробу. Оно не дышит. Как ни крути, звук синтезатора всего лишь имитация. Неподлинные духовые, которые звучат живым дыханием, славящим творение. Хвалите его во гласе трубнем. Хвалите его во псалтире и гуслях. Хвалите его в тимпане и лице. Хвалите его во струнах и органе. Хвалите его в кимвалях доброгласных. Хвалите его в кимвалях восклицания. Хвалю, но имитации кимвал и гуслей. Добросовестной имитацией творящих звуков. Потом были желудь, подосиновик, веточка ягеля, голубое в черную полоску перо сойки, громадный сияющий кристалл снежинки, снежинище, преображающийся, ловко перестраивающийся на глазах в одну, другую, пятую игольчатую форму. И, наконец, пространство над головами зрителей затянул серебряный, морозный, хрустко-звонкий папоротниковый узор. Публика себя не помнила от ослепительного блеска обыденных вещей. Финальные аккорды. Тишина. Чары понемногу тают. Растаяли. Ладони щедро расплескивают благодарность. Когда в уже опустевшем зале я скручивал провода, на сцену поднялся улыбчивый кудрявый парень. То есть ему явно было за 30, но выглядел он моложаво, именно как парень выглядел. Сказал, что кадровый манипулятор, микромаг, карточный волшебник. Знает профессиональную среду и все ее кунштюки. Сам умеет много гитик, а тут такое чудо. Немало удивлен. Да что там удивлен? Повержен, поражен, раздавлен. Внимательно глядя на меня, микромаг склонял голову на бок, так и эдак, точно любопытная собака. Спросил. «Ведь это голограмма, верно?» Я развел руками. «Понимаю», — кивнул манипулятор. «Что за душа без тайничка?» Заверил, что еще не доводилось вкушать такого. Сказал, вливайтесь в сообщество наглядной микромагии. Поддержим и поможем. И тут же предложил с ним вместе чесом пройтись по новогодним, расписанным уже по дням корпоративам. Деньги посулил, успех и перспективы на грядущее. Ушел ни с чем. Смешно. Вот так же гармонию небесных сфер, подслушанную у врат иного мира, старозаветные трюкачи обратили в мнимую музыку, в привычку и кормушку. Смешно и грустно. Невеселый смех. Есть злые дети, изощренные в дурной фантазии. Знаешь таких? Взгляд мой, устремленный на Георгия, если бы мог, завился б в знак вопроса. «Да, знаешь», — последовал небрежный взмах руки, — «гангрены хуже. Видел, как травят в классе новичка? Вот тут они и предстают во всей красе». Георгий задумался и уточнил. «Бывает, яд точат без повода. Кто-то не мил, слишком мудрен или хвостом пред их высочеством не машет. Хотя и это, чем не повод. Сияя сединами на вечернем солнце, которое сумело наконец пробиться сквозь молодую зелень старых крон, Георгий остановился возле могилы Блока, увенчанной черным обелиском с медальоном. Встал и я. Они, эти злые дети, вечно на старте и всегда готовы, предвкушая очевидное, подумал, как пионеры. «Как пионеры», — сказал Георгий. «Только дела у них скверны». Щелкнул пистон, а ту обложили и давай дразнилки сыпать, чья гнуснее. Воображение их фонтанирует в режиме нарастающего смрада. Все гаже, все обиднее. Иначе, как им представляется, нельзя. Иначе оскорбления уже не будут оскорблять, а унизительные клички ранить. Я согласился. Да, конечно, доводилось видеть. Пренеприятнейшая сволочь хоть и мелкая. Вот именно. Георгий кхекнул, прочищая горло. Трудно не заметить, что та же смрадная отрыжка — наследственный недуг любого самозваного цивилизаторства. Сейчас я говорю про коллективный Запад. Отсюда, видимо, его привязанность к одеколону. Георгий выдержал паузу, предназначенную для оценки шутки. Именно там, на Европейском Западе, находится очаг заразы несдержимого стяжания. Это живучая поганка, как занесенный из космического мрака протоплазменный протей, принимает форму того, в кого вселилась. Этакий зловещий пудинг. Пожрав верхушку, протей пожрал и государство, а на себя надел его одежды. Погода выдалась на диво. Воздух был так чист и свеж, будто им никто никогда не дышал. Вдали, за зеленью листвы, по Ростанному переулку, слегка побрякивая и позванивая, катился красный трамвай. Подумалось, какое точное название дороги, ведущей к кладбищу. Словом, при всем наружном рационализме, чеканно продолжал Георгий, этот протей в обличии Запада угнетен какой-то родовой контузией, не может удержать в узде стремление унизить все отличное и непонятное. Представь, осинник костит дубраву за то, что та поздно сбрасывает листья, которые до того бесстыдны, что даже не краснеют, как заведено среди осин. Да что говорить, и гриб там растет какой-то другой, и птицы иные, и желудем хрустит кабан. Я представил, о чем дал знать собеседнику сдержанной улыбкой. Стремиться унизить, даже если нет возможности, все это отличное и непонятное в ближайшем будущем остричь, выдоить и схрумкать. Или за ненадобностью истребить, за кажущейся ненадобностью. А уж желание выдоить и истребить, в отличие от возможности, будь спокоен. У протея есть всегда. Конечно, я снова согласился. Если решил прибрать к рукам, тогда кошмарить жертву, есть смысл. Хотя разумнее и задушить в объятиях. А так, дразнить и оскорблять без перспективы, слопать. И впрямь невроз. А между тем, отличное и непонятное по-прежнему хвостом не машет. Георгий выставил вверх указующий перст. Напротив, перенеся в тяжелой форме эпидемию конца времен, ну, то есть пережив финал былого века, приобрело иммунитет к заразе. Благо, очаг ее не здесь, а на закате, в царстве мертвых, и воображение протея, изощренное в злословии, вновь фонтанирует, а струя смердит. И это несмотря на одеяния благополучия и дружелюбия, напяленные на расползающийся пудинг. «К чему я?» — риторически воззвал Георгий. Неугомонному вздорному Западу уже не достает описывать Россию и русских в терминах «орда», «дикари», «азиатские варвары», тем более «скифы». Это вовсе не обидно. Особенно после того, как Александр Александрович, я кивнул на обелиск с медальным профилем поэта, повесил скифство нам на грудь как орден. Именно. Георгий крякнул, довольный, что я понял связь между его речью и могилой, перед которой мы стояли. Да, скифы — мы. Да, азиаты — мы. Нелепо, невозможно русского после подобного признания крыть азиатом. Даже если он не азиат вовсе, а просто взял и так нарочно, скоморохом извернулся. Неуязвленно, а с пониманием чужого нрава и сочувствием. Нам внятно все. И острый гальский смысл, и сумрачный германский гений. Да при том еще скифская морда заявляет почти как ты. Виновны ль мы, коль хрустнет ваш скелет в тяжелых нежных наших лапах? Великолепно! Выбрани дуб дубом, так он дуб и есть. Пустое дело, дубу не обидно. Нисколько, подтвердил я. А обидеть хочется. За пудингом дело не станет. Уж больно в этой протоплазме желчь черна. Мы двинулись дальше в пустынную тень литераторских мостков к могилам Менделеева и Петрова-Водкина. Напрашивающийся ассоциативный ряд вполне оправдывал соседство, которое уготовило им посмертие. Теперь мы орки, гоблины и тролли. Отменно троллим и живем в Мордоре, — сказал Георгий. А они, само собой, эльфы Запада, — сообразил я. Именно, несмотря на очевидную нелепицу. Ведь если взять, к примеру, олицетворение эльфизма в образе Маккейна, Меркель, Трампа и сравнить этих видных представителей волшебного народа с выдающимися орками Жириновским, Матвиенко, Путиным, то попробуй отыщи кардинальное несходство. «Найди 7 отличий», — буркнул я под нос. «Что?» — не расслышал Георгий. Я пояснил. «Был раньше в детских журналах прикол. Две картинки, на которых, скажем, жираф с бегемотом под пальмой, а над ними висит барашек облака и желток солнца с лучиками. На первый взгляд картинки одинаковые. Надо посчитать пятна на жирафах, завитки на облаках и найти 7 отличий. Или около того». «Помню», — припомнил Георгий. «Похожая история. И 7 этих отличий мы непременно сыщем. Но все не по существу. Солнце сверкнуло и снова потерялось в кронах». «Да», — признал я. «Внешние различия пустячны, чепуха, что эльфов и смущает. Но есть другие, в плане песенки души». «Ну-ка, ну-ка», — обрадовался Георгий моему активному вступлению в беседу. Я выставил перед собой кулак и оттопырил большой палец. «Первое. Эльф проклинает империю и восхищается ампиром. Орк несет империю в себе, поэтому, когда кончается ампир, начинаются анекдоты про императора. Второе. Я разогнул указательный палец. Орк доверчив. А эльф с колыбели знает, крупной станет та рыба, которая не поведется на приманку. Третье. Пришел черед среднего. Эльф понимает под цивилизацией комфорт, терпимость, эгоизм и деловую калькуляцию. Живому искусству нечего делать в таком мире. Там для него в лучшем случае отыщется музей. Орк понимает под цивилизацией энергию, героизм, восторг, сплетение молний. Поэтому его искусство дышит жаром и способно испепелить. Таков его звериный стиль. Четвертое. Распрямился безымянный. Эльф нарциссичен до таких пределов, что порой чистая моль из старой байки. Когда я вылетела из шкафа, мне так аплодировали. Орк знает за собой несовершенство, отсюда его тоска. Пятое. Ладонь раскрылась. Если культурный миф народа что-то может сказать о самом народе, то надо помнить. Главная тема эльфийской фабрики грез — месть, возврат обиды в форме непоправимого ущерба. У орков этого в помине нет. Шестое. Пальцев не хватило, поэтому я опустил руку. При всем нарциссизме подспудно эльфы сознают свой позорный финал. Сначала они оскопили свои души, теперь отказались и от размножения. Ну да, понятно. Георгий перешел от Красного Креста Менделеева к пепельной колонне Петрова-Водкина. Но ты рисуешь черно-белую картину. Действительность цветистая. Отличие виднее на контрасте, а вообще согласен. Я не был склонен городить напраслину. И среди эльфов встречаются вменяемые, скажем, Честертон. В варварстве Берлина он удивляется узлам эльфийского рассудка, по логике которого Россия, бывшая под игом и самостоятельно стряхнувшая его с загривка, считается неизлечимо зараженной азиатчиной, в то время как Испания, несколько веков томившиеся под маврами, и Греция, столетия стонавшая под османским каблуком, безоговорочно приняты в семью европейских народов. И еще он говорит, что эльфы, эти рыцари терпимости, терпимы к любому мнению, кроме истинного. Истины для них нет вообще. То есть они догадываются о ее существовании, но едва почуют хоть слабейший ее признак, принимаются носителя этого признака с неумолимым рвением топтать. И это тоже родимое эльфийское пятно. Ведь орки Мордора взыскуют истины и справедливости как царствия небесного, как оправдание скорбий. Да, — тряхнул сединами мой старший товарищ, — и там есть светочи. Подумать, если мошенничество, разгильдяйство, воровство, излишества и вредные привычки — это же не только в Мордоре, а где угодно, что на улочках итальянского Ривенделла, что в бронксах заморского Валинора. А если взять по губернским городам, наш орк живет не хуже эльфа. Только поныть, пожаловаться — золотые руки. И крыша есть над головой, и дачный домик, и землица, и от машин, глянь, нет продыху. И болеет наш орк не чаще, и по миру рыщет, куда только не занесет нелегкое. Дело ведь не в нулях зарплаты, а в соотношении прибыток, обязательные траты. Остаток и определяет суть. Менделеев с Петровым Воткиным остались позади. Мы вышли на дорожку с намерением пройти к могилам мордорских искусников Гаршина, Лескова, Салтыкова-Щедрина, Тургенева и Гончарова. «Вот мы беседуем», — сказал я. «Мы добродушны, наши помыслы чисты, мы деликатно подбираем выражения. А фонтан Протея, так ты его назвал, все хлещет и смердит. Впору не ныть и жаловаться, как принято у орков. Впору заслать ответку. Это верно. Куда вернее. Только ответить надо по уму». Георгий повернул ко мне худощавое лицо с крупным носом и впалыми висками. «Доказывать, что не верблюд, курам насмех. Тут бы с талантом и душой, как Блок». «Как Блок?» Серые глаза Георгия зажглись. Через художественный жест, мощный художественный жест, чтобы какое-нибудь недюжинное дарование предъявило миру. И там, где у орка вскипает душа, у эльфа порхают купюры шурша. Я не нашел, что ответить. Уж больно плакатные строки. Георгий продолжал. Или через целую череду художественных жестов, ярких и монументальных, чтобы возвысить славных орков и прекрасных гоблинов и путем их заслуженного возвышения обнажить природу хвастливых, пораженных внутренним недугом эльфов, ничем ныне не отмеченных, кроме родового гонора, хитрости, жестокости и холодной злобы. Вклад в такой художественный жест — вклад в вечность, как всякое дело любви. Необходим неодолимый культурный соблазн. Нынешнее противостояние решается лишь так. Нужна победа в войне обольстительных грез. Ракеты и бомбы не определяют, а лишь завершают дело. И даже могут вовсе не понадобиться. То есть первое и главное — интеллектуально развенчать врага. Развенчать и культурно обезвредить. Если угодно, такой социальный заказ. Вспомни Обломова и Штольца. Кому льнет наше сердце? Мы только подошли к черному кресту на могиле гоблина Гаршина, и Георгий уже предвкушал встречу с бюстом орка Гончарова, изваянным из белого камня, но за долгие годы под воздействием нависшего над ним куста, слегка позеленевшего. — Нет, — возразил я. — Что? — вскинул серые глаза Георгий. — Не должно быть никакого социального заказа. — Почему? Социальный заказ — это идеализм. Я достал фляжку с зубровкой и протянул Георгию. Более того, вульгарный идеализм. Надо просто поощрять тех, кто поет прекрасные песни, и выключать микрофон тем, кто не умеет их петь. Прекрасные песни — это все, что нам надо. Пожалуй, ты прав. После паузы, вызванной долгим глотком, согласился Георгий, вслед за чем загадочно изрек. Однако всегда должен быть тот, кто может себе позволить. Вернув мне фляжку, он некоторое время молчал, склонив крупный нос и впалые виски перед надгробием вечно молодого Всеволода Михайловича. «По крайней мере, — наконец сказал Георгий, — у того, кто включает и выключает микрофон, должен быть отлично настроен резонатор. Точно так же, как у того, кто прекрасные песни поет». И добавил, обводя широким жестом пространство. «Ты только посмотри, какая красота!» Я тоже сделал глоток, мысленно поминая Гаршина и всех тех, чей прах в итоге тут обрел покой. Я был не согласен. Поющий прекрасные песни вполне может не осознавать свои деяния, не поверять их беспрестанно гармонии светил, не ведать йоксель-моксель, что творит, поскольку он просто не умеет петь по-другому. Но как тут возразишь? Действительно, в погожий майский день русские кладбища на диво хороши. Георгий занимался наладкой пустот резонаторов, ответственных за прием отголосков зова, в то время как я был увлечен воспроизводством чистых, освобожденных от фоновых шумов звуков потусторонней музыки. В принципе, мы с разных концов запаливали одну и ту же свечку. В наладке резонаторов упражнялся и Сократ, но он использовал на своих софистических сеансах логико-речевой метод, в то время как Георгий, так сказать, практиковал фонохирургию. Как он пришел к этому, не знаю. Возможно, сказалось краткое общение с покойным ныне корифеем Неустроевым, которому по силам было абсолютно все и даже немного больше. А возможно, дело в интуиции и врожденных способностях. В конце концов, бывают дарования к внушению или чутье на воду, как у природных лозоходцев. Должен, наконец, сказать, Георгий тот самый подававший некогда надежды специалист, который так и не защитил на мне докторскую диссертацию. Ну тогда, когда я был 6-летним ребенком, а он исследовал пульсирующий шарик у меня внутри. Однако, несмотря на не сложившуюся диссертацию, для Георгия эта история имела продолжение. После констатации моего на тот момент уникального случая он стал подробнее исследовать своих пациентов и у некоторых обнаружил нечто подобное моему пузырю, но в зачаточном или все-таки рудиментарном виде булавочная головка, не более. У остальных же просто незаметная складочка соединительной ткани. Георгий зачастил в прозекторскую. При вскрытиях находил и у покойников этот не то пузырьковый рудимент, не то зачаток. Брал образцы мертвых тканей, делал срезы, исследовал под микроскопом. На свой страх и риск ставил эксперименты, не согласованные с больничным руководством. Увлекся так, что запустил пациентов с их заурядными болячками и вызвал подозрения коллег. Дальше больше. Крест на текущей научной работе, раздор с начальством, увольнение. Текущей научной работой Георгия были экспериментальные исследования по воздействию звуковых волн на клетки организма с нарушенным механизмом апоптоза. Не просто волн, направленных, низкочастотных колебаний. Впрочем, он использовал колебания в весьма широком спектре и исследовал их воздействие уже не только в области злокачественных новообразований, а вскоре и вовсе перестал интересоваться бессмертными клетками, полностью сосредоточившись на любопытном пузырьке. После конфликта с руководством низкочастотная научная тема была вычеркнута из планов академической лечебницы. Однако Георгий успел набрать и изрядный клинический материал, и в общих чертах нащупал методику фонохирургии в области открытого им органа. Впоследствии он частным порядком продолжил исследования и теперь был способен концентрированной звуковой волной переменного тона расправлять загадочную складочку и формировать из завязи оптимальный пузырь-резонатор. В лучших традициях научной одержимости Георгий первым делом проверил методику на себе. Вслед за оценкой параметров изменившейся рецепции пришло осознание функции эластичного шарика как своего рода колебательной мембраны, как спящего органа слуха, предназначенного для восприятия потусторонней музыки, симфонии упорядоченного космоса. Георгий называл этот неслышный обычным ухом гармоничный гул, отзывающийся радостью в каждом уголке сознания, рокотом мироздания. Само собой, после этого открытия до рутинной медицины ему больше не было дела. Он обнаружил главную причину человеческой бесприютности, его оставленности и сиротства. Более того, он был способен человека тугоухого вновь в гармонию космической симфонии включить. Включить, увы, только отчасти и в сугубо индивидуальном, штучном, что ли, порядке, но тем не менее. «То, что ты называешь тугоухостью, — сказал он мне однажды, — в действительности синдром отсутствия шестого чувства. Хотя, конечно, счет неверный с точки зрения иерархии органолептики или, если угодно, перцепции сущего, это чувство по значению должно быть первым. Способность внятно расслышать рокот мироздания, безупречную череду аккордов гармонии сфер, включая сферу социальную, сферу нашего совместного бытия, могла бы послужить достаточным условием для окончательного обустройства этого бытия. Такая способность позволила бы нам избавиться от революций, злоупотреблений властью, законодательной чепухи, разрушительных преобразований, вообще всякого несовершенства повсюду и во всем. Самозванец в деле государственной жизни был бы изгнан с позором, как дилетант из сыгранного оркестра. Придешь домой — передай наши соболезнования жене. Как можно спать с таким неритмичным существом? Ах, если б только аккорды этой великой музыки доходили до каждого из нас, как до ее первейших адресатов. Мне это было знакомо. Разве не о том же я грезил в скиту Оловянкина? И даже раньше царствие небесное, похожее на филармонию, что поют там ангелы? Это самое царствие небесное они и поют, как граждане идеального государства, каждым своим деянием. Будто хорошо настроенные инструменты исполняют этого государства партитуру. Порвав с медициной, теперь Георгий называл себя наладчиком, хотя по роду деятельности, так или иначе связанной с музыкальным контекстом, ему пошло бы больше называться настройщиком. Но даже безупречно настроенный резонатор не мог беспрепятственно одолеть фоновые завесы в области слышимой музыки, мешающей, как треск в эфире, распознанию отзвуков творящих аккордов. А без того рокот мироздания, принимаемый с помехами, то и дело корчило судорога скрежета и фальши. То есть мог, настроенный резонатор мог одолеть завесу, но человеку приходилось справляться с этим делом в полуслепом, диктат оптической метафоры, мучительном режиме, в каком одолевал ее я. Ведь царящая вокруг мнимая музыка, извратившая наш слух, никак не может обойтись без драматической концепции, без заемной семантики, все время норовя удобным образом в нее улечься. Теоретик музыки Леонард Мейер называл такой подход кинетико-синтаксическим способом сочинительства. В результате музыка перестает довольствоваться собственным, присущим ей изначально смыслом и начинает впитывать добавочные, внешние по отношению к ней идеи. Впитывать и их иллюстрировать. Вероятно, и кладбище Георгий выбирал для прогулок потому, что в городе это были наименее засоренные фоновыми шумами пятна. Прообразы чистых каналов трансляции рокота мироздания. Георгий считал, что пузырек — это то ли едва нарождающийся в нас, то ли едва не отмерший орган, следует неустанно упражнять и развивать. Нам требуется к нему приноравливаться, учиться чувствовать им, пытаться как можно полнее во всех оттенках воспринимать доселе заповедную ткань мироздания, неслышимую часть сущего. И тогда, рано или поздно, он, этот пузырек, подобно монгольфьеру или возвышающему духу, недаром вдутому в телесную физику, вознесет нас и позволит полностью влиться в музыку сфер, чтобы зазвучать в ней полновесной, соразмерной темой. Я же считал, что коль скоро творящую музыку можно услышать, то почему бы не попробовать ее хотя бы в малой части сыграть, воспроизвести? На этой лестнице, восходящей в небеса, вероятно, будет много удивительных и искусительных ступеней, но там, на вершине, звучащие в полный голос вещи и звуки, которые снимут проклятие отлучения от зова. Только сыграй их, и наступит благоденствие, спустится на землю небо и вернется рай. Как писал по схожему поводу Иван Киреевский, возможность этого потому только невероятна, что слишком прекрасна. На сверхзвуковом концерте в здании бывшей голландской церкви собрались разные люди, и пациенты Георгия, и случайные зрители. Хорошие формы видели все, все без исключения. Увы, не дышащие формы. Возможно, кто-то видел ярче и объемнее, но так или иначе они открылись каждому. Что это значит? Вот что. Георгий обещал индивидуальное поступательное спасение, в то время как я хотел предложить возвращение в лоно Божественной симфонии всем и сразу. Ну, то есть в будущем предложить. В отложенном и неопределенном будущем. Однако напрямую зависящем от моего усердия, от результатов дерзкого труда. Ведь все, что я хотел, это всего лишь воссоздать партитуру глубинной закономерности, того рокота мироздания, который с трудом улавливает сквозь помехи шарик-резонатор. Той закономерности, которая дает понимание единства происходящего и правомерность перемен, случающихся в одном месте, хотя определенные условия, казалось бы, нарушены в другом. Так чрезмерный избыток на каком-либо из полюсов приводит к нехватке на противоположном, благодаря чему обретший великое богатство или кромешную власть многократно увеличивает для себя риск падения в ничтожество. Почему это происходит, определенно сказать нельзя, но дело обстоит именно так. По свидетельству Геродота, Амасис, властитель Египта, разорвал дружбу и союз с Поликратом, тираном Самоса, только потому, что Поликрату во всем сопутствовал успех, и он достиг такого величия, какое до него на Эгейском море знал только Минос. Амасису стало ясно, что чрезмерное благоденствие скоро сменится столь же чрезмерной бедой. Так и случилось. Поликрат был коварно пленен и казнен таким способом, который Геродот даже не посчитал возможным описывать. Иными словами, вещи и звуки позволяют обнаружить сопричастность событий, не обусловленных цепью прямого причинения. Единое может быть расслышано там, где наша оптика не в силах узреть непосредственные взаимосвязи. На ответной определенности условий и следствий строится история, а, например, трагедия следует путем предвечной музыки, о чем нам поведал уже упоминавшийся Ницше. Не чуждый ее музыки тайн, он еще в юности праведчески указал ее цель — вести человека к небу. В свое время он написал множество хоров, вокальных композиций и даже романс на стихи Пушкина «Заклинание». Помните? «О, если правда, что в ночи, когда покоятся живые, и с неба лунные лучи скользят на камни гробовые, о, если правда, что тогда пустеют тихие могилы, я тень зову, я жду Лиилы, ко мне, мой друг, сюда, сюда!» Вот и выходит, что трагедия в своем античном воплощении куда ближе к вещей музыке, нежели созвучие тех или иных заведомо очеловеченных сочинений, рожденных в темнице извратившегося слуха. Как снова тут не вспомнить Блока? А дух есть музыка. Дальше что-то про революцию и про Сократа, которому Даймонион велел слушаться духа музыки. Уж он-то, Сократ, слушался. Спокойны будьте. Теперь не то. Времена вещих аккордов отгремели. Теперь мы живем в поствавилонскую эпоху смешения напевов. И наполняющая мир невразумительная событийность, которая проистекает из наших поступков, не более чем печальное следствие сбоев в приеме отзвуков заветной симфонии. Цельность отсутствует, и все, что мы имеем, в лучшем случае беспорядочные обрывки уловленных мотивов, набросанные и сведенные кое-как, без представления о первозамысле. Вообще всякая часть в своей кажущейся завершенности, будь то Осинник, Дубрава, курортный роман или взятые в отдельности бессвязные поступки, в отличие от завершенности целого, результат тугоухости в отношении всемогущего. Аминь. Истинно так. Того самого аминь, которое вершит дело. Только отсеяв сорные шумы, можно услышать свою судьбу и осознать свое место в единстве сущего. И перестать сомневаться. И перестать думать, потому что все и навсегда станет ясно. А без этого, сколько ни морщи лоб, не решишь о себе ничего путного сверхчепухи. Рожден, чтобы родить. Словом, многое нас с Георгием сближало, а кое-что разъединяло. Но оба мы при этом в полной мере понимали, о чем ведется разговор. О возвращении к благодати, если кто-то до сих пор не понял. После предновогоднего концерта «Иллюзиона» я много думал, как эти вторичные образы, вызванные музыкой из пустоты, эти недышащие слепки эйдосов, вырвать из небытия. Как влить в них животворящие энергии и воплотить? Вопрос, в общем, был не нов. Ведь и прежде там, на Воронец-озере, столкнулся с незадачей. Я сидел точно врубелевский демон на каменной глыбе и слушал. Впитывал всем существом музыку жизни, ее журчание, трели, шелест, а в мои ноты, которые, как мне казалось, я жизнью напитал, ползучим гадом вкралась смерть. Почему? Не было ответа. Чтобы прочистить восприятие, сбить прежние настройки, не давшие желанный результат, отправился проветриться на дальние просторы глобуса. Уже так делал, когда хотел избыть великую разлуку. Перед тем первым странствием был полет обреченной мухи и сгущающаяся вокруг смерть. А после — блестящий фокус, зрелищный аттракцион. Что это напоминает? Слепой щенок, тычущийся носом туда-сюда в поисках материнского соска. Забавно и трогательно. Но щенок находит. Ухвачу и я. Пересадка в Амстердаме, потом 11 часов над Атлантикой и Сельвой. В Лиме, небо которой затянуто плывущей от океана сизоватой дымкой, на перекрестках у светофоров крутятся брейк-дансеры, вьются женщины-змеи и скачут парни-лягушки. Из окон машин на асфальт летит бренчащая мелочь. В Мирафлорес улицы уже не пахнут мочой, а на прибрежных волнах наездники седлают доски. В Лиме арендовал машину и на колеса накрутил Паракас, Наску, Ику, Арекипу. Без малого 5000 километров за месяц с небольшим. Кондоры, взмывающие на воздушных струях из ущелья Колка. В горной Пампе пасутся альпаки, о которых некогда поведал мне отец. Чудное дело. Инкам удалось из верблюда вывести овцу. Мощные фундаменты Куско, точно балласт, держит у земли разреженный воздух, не дают ему исчезнуть вовсе. Невероятный Мачу-Пикчу сложен на срезанной вершине из таких же титанических камней, как стены Соловецкого монастыря, но с расчетливой подгонкой, чтобы камни удержались на местах при сотрясениях земли. А они тут не в диковинку. Недаром на улицах и в патио гостиниц пестрят трафаретные буквы. «Сона сегура энкасос де сисмос» — «Безопасная зона при землетрясении» — испанский. И все это столь непохожее на мою многоликую родину пространство от безжизненной пустыни вдоль океана до дремучей парной сельвы залито тростниковой музыкой, прообраз которой восславил некогда огромную державу солнца, империю высокогорного социализма. Не стоит долго распространяться о том, как я был прав, рассчитывая, что дальняя поездка с погружением в неведомый мне мир собьет настройки восприятия. Так и случилось. Сбило. И что же? Помнится, говорил. Наше сердце откликается на отголоски неслышимой гармонии не созвучиями и перепадом чувств, а верными решениями. Там, в поднебесных Андах, в голову пришло. Источники живой воды и мертвой струятся по соседству и, возвращая бездыханному дыхание, всегда работают друг с другом в паре. В паре, только так. На Воронец-озере я слушал музыку жизни, и в мои ноты вкралась смерть. Так, может, надо окунуться в пламя смерти, чтобы сложить напев, который дивным образом животворит. Уже пылал Донбасс, кровоточил, как злая рана. И миллионы русских несли эту рану на себе, словно они были одно огромное живое существо, ропщущее, вечно неудовлетворенное, томимое неясными страхами, озаренное таинственной верой и устремленное к загадочной цели. Существо, полное неугасимого света и неиссякающих слез. И я ощущал себя частью этого огромного зверя. И меня, как его, язвило жало предательства отвратительного, как всякое предательство, но сверх того отягощенного подлейшим ядом, черной изменой и земле, и небу, и священным клятвам предков. Изменой, оплаченной понюшкой табака. И эта рана ныла и тянула в путь, туда, на Донбасс, искупавший в огне и муке вероломство блудных сведомитов. Рана тянула, но до поры держала дело, начатое и незавершенное. Теперь не держала ничего.